Полнолуние в изоляторе. Девочка Лена поехала летом в лагерь. Очень она там без мамы скучала, а тут еще и простудилась. Горло болит, глаза слезятся. Температуру померили, ахнули. И положили Лену в изолятор. А рядом с ней на соседних кроватях еще и Ира с Наташей оказались. А в уголочке маленькая Людочка. Вечером приходит медсестра, пожилая Агнеса Михайловна, и говорит: «Люде буду горчишники ставить, Наташе банки, Ире в нос закапаю, а Лена пусть таблетку выпьет, чтобы температура упала и чтобы спать покрепче». Взяла Лена таблетку в рот, а она такая горькая, но такая горькая, что выпить ее просто никак невозможно. Лена ее незаметно выплюнула и за кровать бросила. Легла потихоньку, глаза закрыла, притворилась, что спит. А тем временем Агнеса Михайловна Людочке горчишник поставила. Наташе банку, одну почему-то, но большую, а Ире капель в нос закапала. И ушла. А Лена лежит себе, уже засыпать собралась. Слышит шипенье какое-то. Она глаза открыла, видит, над Людочкой какой-то дым или пар. Непонятно. Встала Лена босиком, подходит к Людочке, смотрит, а у нее на груди квадратная дырка насквозь. Это ей горчишник всю грудь и спину прожег до самой простыни. Лежит Людочка без движения, бледненькая и с дыркой. Ахнула Лена, не знает, что ей делать, и вдруг слышит сзади как будто свист какой-то. Оглянулась и видит. Наташу всю с головой и с ногами в банку засасывает. Раз — и засосала. Оглянулась Лена на Иру, а у Иры нос вырос. Длинный-длинный сделался и спиралью закрутился. И все растет, растет. Страшно стало Лене. Побежала она за помощью к Агнесе Михайловне. Бежит по коридору, а в окно луна светит. Круглая, громадная. Подбежала Лена к Агнесиной комнате и слышит: «Ну вот и отметим мы полнолуние как следует. Ужасно смешно получится. Четверо уродливых детишек в банке с дыркой, с носом и с ушами». Замерла Лена от ужаса. Поняла она, что у нее самой от той таблетки уши должны были отрасти. «Гости наши обрадуются», — отвечает другой голос, писклявый. Такой голос у врача Нины Алексеевны. «Вы, Агнеса Михайловна, пироги на столе разложили, а валерьянку по рюмочкам разлили?» «Ну и отлично. Покушаем, выпьем, на луну повоем и пойдем над заколдованными детьми посмеемся». Испугалась Лена, да как помчится в сад, прямо босиком по мокрой траве. Забилась под куст, дрожит, тихонько плачет. И вдруг... «Что с тобой?» — тихий голос спрашивает. Смотрит Лена, а перед ней маленький мальчик из прозрачного света с крылышками. «Ты кто?» — Лена спрашивает. «Я садовый ангел. Я цветы охраняю, расти им помогаю, чтобы зернышки семена прорастали, чтобы листья распускались. За всем слежу. Это мое хозяйство». Рассказала Лена ангелу, что с ней случилось. Задумался садовый ангел, а потом говорит: «Да, неудачная сегодня ночь для доброго колдовства. В полнолуние все злые духи, все колдуны и ведьмы праздник свой празднуют. И все же мы попробуем. Уж больно девчонок твоих жалко. Надо нам белую спаси траву найти. Это трава специальная, ангельская. Она от всех бед, болезней, обид и несчастий. Лучшая помощь. Ищи, Лена. Трава белая, и цветочки на ней мелкие, тоже беленькие». Ползает Лена, ищет спаси траву, нет нигде, а время идет. «Вспомнил, — говорит садовый ангел, — за первым корпусом был целый кустик. Бежим туда». Стали искать у первого корпуса, и там нет. «Да», — говорит ангел, — «похоже, готовились они к сегодняшней ночи. Всю спаси траву выпололи, вытоптали». Тут вышла луна из-за тучки, круглая, белая, и стала видна одна маленькая травинка с белыми цветочками. «Ну вот», — обрадовался садовый ангел, — «на трех маленьких девочек этого хватит». Помчались Лена и ангел обратно к изолятору. Смотрит, в дверь начальник лагеря входит, Лев Иванович его звали. И все в нем как обычно, все как всегда, и куртка, и джинсы, и только сзади хвостик с кисточкой качается. Испугалась Лена, да как же мы мимо него прошмыгнем? «А мы в окно», — придумал садовый ангел. Взял он Лену за руки и над землей поднял. Вроде он маленький, а какой сильный. А девчонки все по своим кроватям лежат. Ира с длинным носом, Людочка с дыркой и Наташа в банке. Стала Лена их спаси травой растирать. И все у них на лад пошло. У Люды дырка зажила, у Иры нос укорачиваться стал, а Наташа из банки вылезла. И вдруг слышит за дверью вой. Это гости, валерьянки выпили и на луну воют. И тут шаги по коридору. «Скорее!» — шепчет Лена. «Скорее, пока они не пришли!» Повыпрыгивали девчонки в окошко и в свой корпус, в свои кроватки. А потом Лену мама домой забрала. Лена хотела попрощаться с садовым ангелом, но нигде его не нашла. Зато теперь она в полнолуние из дома не выходит. Ну а когда что-нибудь случится, она знает средства. И вы тоже теперь это средство знаете. Если вдруг что, поищите ангельскую спаси траву. Может, найдете? Я вам этого очень желаю.